Время истекло. Кощей вновь стал самим собой. Принцесса изумленно оглядывалась, пытаясь осознать, что произошло и почему она стоит на коленях перед каким-то лордом. «Ну что вы, ваше высочество!» — как ни в чем не бывало, заулыбался Кощей. «Я, конечно, оказал услугу королю и лично вам. Я практически спас Англию, но я же верноподданный его величества. Это был мой долг, так что не стоит меня так благодарить». Он помог встать плохо соображавшей принцессе и проводил ее к креслу. — Что здесь было, лорд Блэкгот? — слабым голосом, но высокомерно осведомилась Анна, тяжело опускаясь в кресло. — О-о-о! — Кощей отмахнулся. — Ничего страшного. Вас заколдовали и хотели использовать как орудие преступления. — По-вашему, то, что околдовали вашу принцессу, это ничего страшного? — слабо вспылило ее высочество. — Я неловко выразился. Прошу меня простить, — повинился Кощей. К счастью, мне и моей племяннице удалось раскрыть заговор и поспеть как раз вовремя, чтобы спасти вас. Постепенно память к принцессе возвращалась, и она припомнила все, чем занималась последние несколько месяцев, и даже вспомнила, как в эту потайную комнату самым неучтивым образом ворвался Блэкгот. Но, оставшись без поддержки, решила принять его версию. «Конечно, меня околдовали и хотели спровоцировать нападение на Русь», — посочувствовал Кощей, наблюдая за ее реакцией. От этой мысли по телу Анны опять пробежала дрожь ужаса. «Ужасно!» — воскликнула она и потерла лоб. «Что же делать?» «А ничего», — ответил Кощей. «Прибудут люди герцога Одинейского, уберут тела, проведут расследование и наведут порядок». Договаривал Кощей уже на ходу. Он подошел к пентаграмме, снял сюртук и протянул его Женьке. Та испуганно отпрянула. В отличие от принцессы, она помнила все, в том числе и Чернобога. — Детка, не валяй дурака, — процедил Кощей. — И так из-за тебя спиной к принцессе стою. За это могут казнить, между прочим. Женька еще сильнее прижалась к спине Грифона. «Вот эть!» Кощей просто швырнул сюртук через черту, и он накрыл девушку с головой. «Ну и сиди тут голая! Спотти будет в восторге!» Он развернулся на каблуках и пошел втолковывать принцессе правдивую историю ее похождений. «Все-таки вы колдун, лорд Блэкгот», — устало сказала Анна, едва он подошел ближе. «Совсем чуть-чуть, ваше высочество!» Не стал спорить Кощей. «Вы нашли это место, о котором не знает даже моя охрана, и говорите, что чуть-чуть?» Высокомерно удивилась принцесса. «Да я, собственно, за племянницей шел», как ни в чем не бывало, пояснил Кощей. «Понимаете, единственная родственница, пришлось постараться». «Ее одежду унес демон», — парировала Анна. «Идя на магические метки, вы бы оказались в адском пламени». «Ну что вы, ваше высочество, метка находится на ней!» Спотти испуганно ойкнул и попытался спрятаться за Женьку. «Тихо ты!» — шикнула та. «Все нормально будет». «Ты сама-то в это веришь?» — буркнул Спотти. Совместный страх их сблизил, и, прижавшись друг к другу, оба ждали дальнейших событий. «Я спрашивала, и демон сказал, что на коже нет меток», — подалась вперед принцесса. «Демон хозяину не лжет». «Что, правда?» — тихо спросила Женька, вползая в Кощея в сюртук. Все-таки в комнате было прохладно. «Мы увиливаем», — уклончиво ответил Спотти. «Я заметила», — кивнула Женька, припомнив их прошлую встречу. «Зараза ты!» «А ты голая и трусишь!» Не остался в долгу демон. «Если бы не Слово он так и не смог произнести, и потому подобрал синоним. «Этот лорд, я бы тебя в ад утащил». «Тебе ж было бы хуже», — парировала Женька. «И вообще, не мешай слушать». Тем временем Кощей заканчивал инструктаж принцессы. «Вот так и получилось, ваше высочество, что, пользуясь колдовством, вас вынудили творить весьма неблаговидные дела. Но теперь, после излечения, вы, несомненно, все исправите». «Вы должны явиться во дворец и все одолжить моему отцу», — приказала принцесса. Кощей искренне ею восхищался и даже начал поглядывать с определенным интересом. «Воля ваша! Однако, замечу, нам всем следует отдохнуть, ваше высочество». «Явитесь завтра вечером», — согласилась принцесса. «Великолепная идея», — воскликнул Кощей. «Как раз провожу гостей, отправлю племянницу домой и сразу к вам. Разрешение на магию еще будет действовать?» «Определенно», — царственно кивнула Анна. «Теперь ступайте. Жду вас завтра в 20:00 вечера». «Как прикажете». Кощей галантно поклонился и даже удостоился чести поцеловать руку принцессе. «Кстати, отпустите вы демона, ваше высочество. Бедняга страдает». «Страдаю», — жалобно подтвердил Спотти. «Детка, отойди от него», — велел Кощей Женьке.